святая святых для моего отчима, и никому не позволялось оставить даже каплю пота на сиденье. Никому, кроме дяди Клоподава, который уснул и не почувствовал запаха гари, пока мы с Фредди, он сидел за рулем, а я на переднем пассажирском сиденье, не поняли, что запах дыма шел от тлеющей обивки на полу. Внезапно дядю Клоподава и заднее сиденье охватило пламя. Фредди загасил огонь моим апельсиновым лимонадом, ругаясь так, что в ушах звенело. «Проваливай из моей машины, алкаш ублюдочный! Убирайся из машины!» К счастью, никто не пострадал, хотя я не мог удержаться от фантазий, как мы с дядей Клоподавом уцелели, а Фредди поглотила гиена огненная. Кроме того, в присутствии дяди Клоподава Фредди становился мягче. Я не знаю, какой демон жил во Фредди, но без Клоподава он вел себя мирно только посреди реки, в какой-нибудь лодке со своим лучшим рыболовным снаряжением и полпинты Тейлора. Иногда я ездил на рыбалку с Фредди и другими родственниками, как гарднерами, так и триплетами, или просто с Фредди. Наедине с Фредди нужно было быть настороже. Возможно, по мере того, как я взрослел и представлял все большую опасность для него, он пытался сделать так, чтобы я подчинился его авторитету и брал меня на рыбалку, чтобы воспитать из меня что-то вроде черного Гекльберри Финна. Не то чтобы я ему доверял или уважал его, но я действительно получал удовольствие от рыбалки и чувствовал себя в большей безопасности, когда у него с собой не было оружия. На реке Фредди пил, но знал меру. Я помню даже быстротечные моменты единения, когда мы вместе жарили наш улов на сковороде, над огнем, на берегу, и ели его с пылу с жару. Были также моменты в лодке на реке, когда мы ждали клёва. Только он и я. Ясное небо, не очень жарко, и на душе ощущение спокойствия. Но когда мы возвращались домой, он опять превращался в прежнего Фредди, избивающего маму, меня и моих сестер, хватающегося за свой дробовик, поднимающего нас среди ночи, требуя убраться из его проклятого дома. По понятным причинам я избегал ездить с ним на охоту, хотя надо отдать ему должное, он приносил домой немало еды. Фредди любил называть себя великим белым охотником гетто, потому что мог поймать, загнать в ловушку и убить любую живность, которая попадалась ему в лесу. Он действительно был искусным охотником, кроме шуток. Он приносил домой разных животных — енотов, белок, кроликов, опоссумов, черепах, гусей и уток. К своему великому сожалению, ему ни разу не удалось подстрелить оленя. Хотя однажды он привез одного домой, привязанного к багажнику своего Элвис-мобиля. Как будто убить Бэмби было большим подвигом. Но даже местная пьянь не спрашивала, где ты его подстрелил, потому что было ясно, что его не убили, а переехали машиной. Когда мы вместе рыбачили, или он приносил домой целый мешок кроликов, белок или еще какую-нибудь добычу, моей обязанностью было не просто быть мальчиком на побегушках, а учеником Фредди. Помогать ему потрошить, чистить, снимать кожу. Само собой, разумеется, для этого использовались ножи. Когда мы чистили рыбу, меня поражала одноплановость анатомии. Мочевой пузырь, желудок, сердце, легкие жабры. Я не имел ничего.